Глава 25. Андрей ударился затылком, когда его швырнули на стол. Он перехватил запястье вампира, пытаясь оттолкнуть пистолет от лица. И эта безнадежная хватка сказала все. Рука дрожала от натуги. Не снимая ладони с горла, тот большим пальцем надавил на челюсть, заставляя повернуть голову. Рассматривал Андрея со странной смесью жестокости и наслаждения. Все произошло слишком быстро. Мгновение, и Андрей задыхается на столе. Я не успела вытащить оружие и медленно отступала, благодаря всевозможные силы, что на меня не обращают внимания. Я привыкла к превосходству Андрея. Самый сильный вампир в городе и все такое. Но незнакомый парнишка таскал его за горло, как куклу. «Кто еще там был?» Зашипел он, вдоволь насмотревшись на обездвиженного Андрея. «Я знаю, что ты ее сожрал!» Пятясь, я оказалась позади них. Дверь была рядом. С тихим шелестом вытянула из кобуры пистолет и опустилась на колено в проеме, используя косяк как укрытие. Андрей слабо возился, попробовал вывернуться и оттолкнуть нападавшего ногой. Я слышала тихие хрипы. Такие беспомощные, что стало страшно. Он вдруг протянул одну руку и показал мне открытую ладонь. «Не стреляй». Я медлила, пока Андрей дергался на столе, как добыча, прижатая лапой хищника. «Что там?» Вампир оглянулся, догадавшись, что за спиной кто-то есть. Сначала взглянул в лицо, затем надуло, направленное ему в грудь, и резко отпустил Андрея. Тот сполз на пол и, кашляя и задыхаясь, шлепнулся на бок. «Не стреляй! Беги!» Вампир надвигался на меня, и я отпрянула, не решаясь стрелять, и бросилась влево, к лестнице. «Стой!» Полетела в спину, на волосах сомкнулась рука, и меня рванули назад. От резкой боли вышибло слезы. «Когда ты в ловушке, нет выбора». Я приставила пистолет к его животу, только он оказался быстрее. Ударил по запястью, и сухожилие стянуло, как от электричества. Рука ушла вверх, а выстрел в потолок. В ушах зазвенело на пронзительной ноте. Их словно забило ватой. Остался только этот пищащий звук. Вампир швырнул меня в стену, и я выронила оружие. Прикрыться успела, но помогло это мало. Удар был слишком сильным. Я потеряла способность сопротивляться и даже ориентироваться. Все равно, что бороться со штормом. Просто бессмысленно. За волосы он подтащил меня к себе и запрокинул голову, с интересом рассматривая. От вампира исходил удушливый запах сандала. Тяжелый и густой. Абсолютно неподходящий. Словно он пытался отбить им что-то другое. Кровь или порох. Или сбивался со следа хищников. Вблизи лицо казалось экзотическим, со странными чертами. У людей я таких не видела. «Ты кто?» Он сунул пистолет за пояс и сжал мне челюсти, заставляя показать зубы. «Так ты человек. Иди домой». Он почти отпустил волосы, как вдруг пальцы сжались тверже. «Хотя стой. Я ж сегодня не ел». Как мешок с картошкой, меня потащили в кабинет, а пистолет остался на полу. Андрея, который пришел в себя и добрался до порога, он просто зашвырнул пинком и закрыл за собой дверь. «Жди!» Он толкнул меня в угол. Я не удержалась на ногах и бухнулась на пол, отбив ладони об паркет. После стычки в коридоре в голове шумело, и меня качало, как в лодке. Пытаясь справиться с тошнотой, я медленно обернулась. Андрей лежал на полу, растопырив руки. Напряженное тело выдавало страх, но он не двигался. «Моя фамилия Десмодов. Слышал когда-нибудь?» Вампир ходил над ним, жадно рассматривая Андрея. «Или ты про меня не знал?» Я боролась с неустойчивым миром, силой воли пытаясь обрести равновесие. Во рту было солоно, словно я разбила губы изнутри. Я хотела бежать, как только выпадет шанс, но даже сидеть толком не могла. Я рассматривала незнакомца, пытаясь найти подсказки, что это за тварь такая. Тело и повадки молодого хищника выдавали неопытность, а мощь вампира набирают с возрастом. Как еще? Внешность не вязалась с размером силы. Если вампир внушительный, то и выглядит соответственно. Как Вацлав, например. До сегодняшнего вечера я знала только одно исключение. Андрей. Но сейчас он прижимался к полу, будто этот парнишка – самое жуткое, что он видел. Может, притворяется? Прошу, пусть это будет уловкой, иначе нам конец. Андрей тяжело дышал, загнанно глядя вверх. Не двигаясь, он следил за каждым движением парня. Меня сковывал могильный холод. Я помнила, что стало с остальными. Что ж, я хотела найти убийцу. Я его нашла. «Твоя девушка?» Десмодов кивнул на меня. «Соседка», — пробормотал Андрей. «Просто так зашла. Отпусти. Ее искать будут». «Врешь». Вампир неторопливо обошел его кругом. «Ночью зашла. Девушка эта твоя. Ты сожрал мою невесту. А если я твою? Справедливо будет?» «Мне она никто». Закончить Андрей не успел. Тот снова прихватил его за горло и поволок к столу. «Ладно, поесть все равно надо. Сиди на месте», — неожиданно зарычал он. «Не то ногу сломаю». Как он заметил, что я ползу к двери? Он же спиной ко мне стоит. «Не двигайся», — прохрипел Андрей, задыхаясь. Я бессильно распласталась на полу. Никто не знает, что я здесь. А если бы и знали, чем это поможет, если даже Андрея таскают как котенка? Вампир свалил его на стол и за горло прижал к поверхности. В руке появился нож. Он вытащил его откуда-то сбоку, из-под футболки, которая, видимо, скрывала ножны. «Давай рассказывай», — сказал он. «Не вынуждай меня. Сколько вас было и кто?» Пока нож не уперся Андрею в переносицу, я все воспринимала не так безнадежно. Когда стало ясно, что Андрей слишком слаб, и мне придется смотреть, как его пытают, ужас вполз под кожу крупной дрожью и отупением. Как кролик перед удавом, я сидела на полу и не верила. Разум отказывался это принимать. «Это невозможно. Я не хочу смотреть». «Ты мою невесту сожрал, да? Признавайся!» «Его невесту? Не верю, что мой друг сожрал девушку». Но Андрей молчал. Не оправдывался, не отрицал, не пытался врать. Просто молчал, зачем-то напрашиваясь на пытки. А может, он знает, что нам не выжить, и говорить бесполезно. «Струсил!» Нож переместился ниже. «Ты первый такой. Остальные были пустышками. Будешь молчать, я твою девчонку на ремни пущу. Рассказывай». «Не ел я твою невесту», — прохрипел Андрей. «Я и тебя не знаю». «Зачем врешь, если я все вижу?» Наверное, я ударилась слишком сильно, потому что голоса поплыли. Я теряла нить разговора. Я оперлась на пол, широко расставив руки. «Там в коридоре валяется мой пистолет. Надо попытаться добраться». «Хорошо, хватит!» — заорал Андрей. «Отпусти ее! Пусть уйдет! Я расскажу!» Десмодов отложил нож на край стола и снова вытащил пистолет. Упер дулом в глаз Андрея и зло кивнул. «Ты и так расскажешь». Локоть вампира закрыл обзор, но по истошному крику и рывкам я поняла, что он делает. «Сколько вас было? Имена? Где живут? или я вас всех в городе вырежу. Но! От вопля у меня заложило уши. Андрей уперся коленом ему в живот, но не смог оттолкнуть. Пытался бороться и слабо извивался на столе, не в силах противостоять неумолимому напору. И мне это кое-что напомнило. Так же себя ведут люди, когда на них нападает вампир. Это сила, с которой ничего нельзя сделать.